Ну что же мне сделать? Чтоб ты меня перестала любить, да? Нет, чтобы я разозлилась, чтобы я там пару раз. Ну понятно, почему ему секса хочется. Скандал — это аналог секса, там все стадии. Давай разберемся, так дальше жить нельзя. Вот ты сделала так, он сам делает так. Потом это, а потом начинается стадия фрикции. Дурак с картинами, сволочь, сволочь, шлюха. Ну, это уже фрикции идут. Настоящий дом. Слазь по скандале, потому что скандал не так уж неприятен, как кажется. Разглядились. Вот. Ну, поэтому, это, когда вот так собрались, вы же видите, да? Ну, и что же, вначале пришли такими же. Ну, вот, значит, дальше Вика уже достала меня. Я уже никак ей не мог ответить. Я говорю, принеси хворостину, я завтра буду, в следующий раз бить буду. Она приносит мне такую скалку. И что-то мне принесла, я же могу ключицу сломать, если ударишь. Хворостину же я просил. Вот. Потом я ей что-то сказал обидное, она мне написала письмо, страниц на 6 или 7, не помню точно. Сейчас в книгу ставим похождение этого сливовицы. Ну а что читать, я и так знал, там это самое проклятие, и там вот такие круги на 6 страницах, наверное, 8-10 кругов об одном и том же, что я не прав. Но я ей правда сказал, я не читал это, Вика. Пиши, что хочешь, я все равно тебя. Она мне говорит, нечестно пользоваться моим. Я говорю, это теперь всенародное достояние. Вот. Сейчас она отвоевала девочку. Нет, она еще там живет, но психологически она уже принадлежит ей. Поскольку она сейчас стала заниматься собой, ей просто надо еще разбогатеть. Чтобы к 14 годам она была материально так же состоятельна, как и он. И тогда ей, девочке, легче будет сделать выбор. Ну и плюс, когда она уже станет постарше, папа пока ту же самую политику давит ее. Ну, насколько я знаю, это уже не вошло в психологический гамбит. Будет второе издание, но мы, наверное, вот автор «Сливые лица» вспомним. Сейчас она ей смс-ки пишет. Под одеялом. Ее в 10 часов укладывает спать родители, строгий режим, а она не спит, встречается, советуется, как ей вести себя с папой и с мачехой. Да. А у них общие дети есть? Там есть общие дети? Да. Есть. Ну, это не в этом дело. Сейчас последний раз она уже сказала, что я тебя люблю, и поэтому с тобой не хочу встречаться. Сейчас, наверное, он сам отдаст. Он сам, скорее всего, отдаст. Дочь. Борьба прекратилась. Она же сейчас... То вначале же боролись, как она отдаст на неделю, потом требует, чтобы вернул, ну что там, короче. Вот. Ну, на это мы не готовы еще, да, и ситуации нет. Ну, просто я назвал это Соломонов гамбит. Родительский гамбит или Соломонова решение. Помнишь, Соломон как мудро поступил? Две женщины родили по мальчику, один мальчик умер, пошли судиться. Он говорит, я, честно говоря, не знаю, не могу решить, давайте разрубим пополам одну половинку вам, а другую половинку вам. Она говорит, ну давайте, а вторая говорит, ладно, отдайте ей. Ну, он сказал, вот ты и есть мать. Которая отдала. Которая отдала, да? Ну, вот есть же люди были, которые... Сейчас у нас мам, с моей точки зрения, практически нет. Разве вот в нашей системе воспитанные? А так мне больше всего о себе беспокоиться. Поэтому, значит, Лиля, у меня еще вот такая гипотеза возникла, что ваши отношения с мужем неполноценные. Поэтому ты так, ты так цепляешься за детей. Я не знаю. Почему надо было, конечно, секс, любовь и воспитание детей. Так, ну, значит, почему? Потому что как раз вот сейчас было бы и уместно. Ну, да, надо просто более подробно, потому что с моей точки зрения, как бы, нормально. Что? С вашей точки зрения, вы сейчас скажете, ну, конечно. Я скажу норма какая. Я же говорю, почитай. Секс семьи, мифы современного секса. В книге, например, «Секс семьи на работе» там есть. Норма секса 2-3 минуты 2 раза в неделю. Престарелые академики придумали, для них норма. Нормальный секс это минут 50. Это так, нижняя граница нормы, с моей точки зрения. Вот. Ну, многие мне не верят в это. Я уже несколько тысяч долларов на этом выиграл. Вы знаете, и те, которые проиграли, они с удовольствием отдали свой проигрыш. Один, по-моему, это самое... Ну, я помню, что на 1000 бы поспорили долларов с Валерой Ивановым. Он отдал мне 2. Наверное, в глубине души он сам себе 2. Да, вот так вот, да. Ну, я забрал. Секс, семья и на работе, а вторую книжку как мне было? Секс, семья и на работе, я не помню. Все очень все прочитали. Что? А там как раз легенды и мифы современного секса есть. Вот. Ну, вкратце, коль заговорил уже, что секс должен... Нормальный секс... Мне всегда, мне Борис говорит, пап, ты не говори, а то уж люди подумают, что мало у кого такой секс. Ну, правда, ну, дело в том, что у нас норма то, что общепринято, а вообще-то норма то, что соответствует природе нашей. Это коротенький секс, нормальный у лошадей. У лошадей почему? Это же они млекопитающие, куча хищников, он покрыл, один раз стукнул, и на этом закончилось. Ну да. А в хищнике, у них всегда мы же хищники, мясо едим, у хищников, у них же врагов нету, у них секс продолжительный. Вот. Ну, по сути дела, я не хочу вас отсылать, потому что с моей точки зрения учебники по сексологии это для невротиков. Там ласки первого порядка, объятия поцелуют, ласки второго, третьего, ну, короче говоря. Ну, конечно, нам показывают, как сексом надо заниматься. Буржуазные фирмы. Там они друг друга набрасываются, он с нее снимает, она с него. Вот. А вот женщину после секса надо приласкать. А как приласкать, когда ты ее 50 минут раскочегариваешь, на секс остается 3 минуты. Ну, в общем, короче говоря. Да. Ну, так вот, ну что делать? Я тоже же говорю, я знаю, как должен идти секс. Первая должна начинать кто? Женщина. А мужчина, единственное, что он должен делать, это показать, что он хороший охотник. Вот. Ну, я так нарисовал картину такую. Он пришел, принес кабанчика, там, косули, сбросил, и что, идет он спать, да? Он думает о сексе? Нет, не думает. Она готовит еду и проникается к нему нежностью, потом, значит, она вроде будет его, чтоб поесть, он же мясной, меня же не ждет. Сразу начинается, да, партийная стадия почти без комсомольской. А вот после женщину надо ласкать. А как его приласкаешь, когда все силы ушли? Да. Причем, интересно, в учебнике сексологии говорит, у каждой своей женщины свой код эрогенных зон. В общем, там ему же надо, ну, как номер телефона. Вначале здесь, вначале там, потом три, потом, значит, а еще эктопия у некоторых в другом месте совсем. И вот он в это время начинает думать, где же у него эрогенные зоны, а система какая? Система нашей жизни какая? Бог призвал Адама и говорит, я тебе два органа даю. Один, ты будешь равен Богу, а на Южном полюсе маленький орган для удовольствия. Одно огорчительное новость. Крови я тебе дал только на один. Поэтому, естественно, когда мужчина думает о сексе, у него секс что? Не получается. Он, когда он неожиданный... Я, кстати, мы проводили социологические исследования. Самый лучший секс все мужчины отмечают такой, когда инициативу проявляла женщина. Вот вам вот эти связи. Если внутри сидит, что обязательно должен быть что.